Заколки для волос, которые по нынешней моде положено носить мужикам, и 10 комплектов хорошей одежды. Загрузив добро и сделав пару петель телегой, Витек велел бросить ее в густой роще и увел девушек к вершине горы, прихватив с собой пару пучков странного укропа. К вечеру они добрались и увидели большой двор посреди небольшого плато. Во дворе возилось около сотни, двух людей, детей, женщин, стариков и мужиков. Похоже, что это и есть клан речного кота. Все эти люди были европейской внешности со слегка смуглыми лицами, в основном с каштановыми и более темными оттенками волос. Видимо, они были представителями одной национальности, которые были достаточно уверены в себе, чтобы поселиться в лесу среди дикого зверья. Крыса осмотрела их и, спустившись на землю, начал толочь в бамбуковом горшке укроп, поливая его маслом для жарки еды. «Хаем, что ты делаешь?» На вопрос Ниндзи крысок сощурил свои черные глаза бусины и, хихикнув, сказал: «Решил поделиться с этим миром прелестями ароматерапии». В клане речного кота все блуждали в предвкушении ужина. Они уже несколько часов вдыхали густой пряный аромат и обильно пускали слюни, смотря на клановую столовку. Они жили в этом лесу, образовав коммунальную общину, в которой всем членам клана положено выполнять определенные задачи для обеспечения порядка и пополнения запасов пищи и ресурсов. Следовательно, был наряд и на столовую, в которой по очереди ходили все члены клана. Ведь если одни соклановцы целый день заняты сбором трав и охотой на горе, им не хватит ни сил, ни времени, чтобы приготовить достойную похлебку. Вот весь клан и выжидал ужина, наслаждаясь ароматами, разнесшимися по всему двору. Старик и пара десятков мужиков медитировали в темной комнате. К запахам благовоний примешался пряный запах, но он не отвлек их от занятий, а лишь освежил разум и восстановил ментальные силы. Старик хлопнул в ладоши, сигнализируя ученикам о том, что пора прервать занятия, и отправил их из комнаты. Он уже хотел запереть тайную комнату, как вдруг: «Хаем, кхаем, что это?» Старик провел пальцем по языку и увидел кровь в слюне. С ужасом в глазах он немедленно рванул вглубь коридора, минуя трупы охранников и проламывая дверь в хранилище. Витек сидел с куском влажной ткани на морде и сосредоточенно гнал веником ветер на ряды расколотого пополам бамбука. Половинки образовали маленькие корытца, в которых кипела масляная кашица. Под корытцами тлели раскаленные угли, жар которых нагревал их. «И что же такое это твоя ароматерапия?» Витик аккуратно закинул кашицу с бамбуком в яму, вырытую рядом, и засыпал ее. Хотя он и не дышал с тех пор, как научился впитывать прану всем телом, испарения могли попасть в кровь через слизистую носа или рта, поэтому он обмотал морду влажной тканью и приказал самкам стоять с ветреной стороны и немедленно бежать, если вдруг почувствуют колебания ветра. «Тху, хочешь узнать, что такое ароматерапия? В общем, это добавление всяких трав и ароматизаторов в эфирные масла и медленное испарение этой жидкости. При этом сильный аромат может иметь успокаивающий или бодрящий эффект. Моя жижа имеет успокаивающий, даже упокаивающий эффект. Хе-хе-хе. Подождем час и пойдем во двор». Мелкая и Ниндзя сидели и слушали ужасную гробовую тишину и после часа ожидания даже не решались сунуться туда. По дороге они видели мертвых белок и птиц, иногда змей. Вскоре они подошли к воротам и отобрали у мертвых охранников копья. Проходя, они обшаривали карманы сотни покойных членов клана, у которых были окровавлены рты и носы, а сетка лопнувших капилляр превращала их глаза в демонические. Витек мог бы оправдываться принципами зуб за зуб и око за око, но понимал, такие проблемы, как погоня ради мести от 200 членов клана речного кота в начале путешествия, ему не по зубам. Потому нужно было порешить их всех. К счастью, среди его коллекции был укропчик с дикой концентрацией ядовитых частиц, которая при сожжении способна умертвить все в радиусе километра. Но Витьку нужен был не моментальный и не слишком очевидный эффект. Ведь, видя, что рядом падают замертво их соклановцы, парочка да убежит. Поэтому Витек смазал яд растительным маслом и постепенно испарял его, пока концентрация испарений в телах жертв не стала критической. К счастью, кроме того, что укроп ядовит как пиздец, его пряный аромат настолько волшебный, что он едва сдерживался, чтобы не зарыться в него мордой и не начать кувыркаться, как кошак в валерьянке. «Хаем, присмотрите себе одежду и соберите все ценное на какое-нибудь покрывало. Возможно, у них есть приличная телега, чтобы заменить нашу рухлядь. Жаль, что животные сдохли. Кстати, если найдете какие-нибудь книги и бумагу с чернилами, их тоже возьмите. Можете не бояться. Яд быстро разрушается при контакте с воздухом, поэтому я его смешал с маслом при распылении, чтобы замедлить распад», — Можете без страха раздевать и обыскивать трупы, одежда уже не ядовита. Крысок на своем примере показал, что бояться нечего, и найдя мальчишку, который не обгадился при смерти, стащил одежду и сменил свое дешевое грубое тряпье. Подтянув штаны, которые ему были в самый раз, он взмахнул толстым лысым хвостом. Он встал, запрокинув голову и втянув воздух, сказал: «Хаймэм, похоже, скоро наступит осень. Обыскивайте их быстрее, скоро дождь начнется. Переночуем сегодня здесь. Кстати, найдите кожаные плащи и палатки. У меня такое чувство, что в этом лесу дожди долго не будут прекращаться». Смотря на сотни трупов, Витек осознал всю силу и ужас химического оружия, и так как у него это не первый успешный опыт, он не забудет добавить трюк с укропным маслом себе в арсенал. Своим третьим глазом Витек заметил в поместье нечто интересное. Пройдя внутрь, пошарив по комнатам, он нашел и в библиотеке чистую бумагу с чернилами. Немного дальше по коридору он нашел штабель трупов коренастых мужиков и, не церемонясь, отобрал у одного из трупов кинжал, стащив одежды, которые были пиздец дорогими и приятными на ощупь, вскрыл жмурику брюха. Вскоре он вытащил из 10 голых мужиков десяток мутно-серых прозрачных шаров, от 2 до 3 сантиметров в диаметре, и бросил их в носок одного из трупов, который подвязал на пояс вместо кошелька. Эти мужики были чистоплотными и практически не выходили из дома, поэтому носки у них не воняли, как и вся остальная одежда. Пока Витек надеялся найти ванную, чтобы загнать туда своих немытых спутниц, он наткнулся на труп старика, который по виду и наряду должен был быть альфа-самцом прайда речных кошаков. Он не церемонился, стащив с него одежду и вырезав крупное ядро, уже направился внутрь сокровищницы, дверь в которую была выбита вместе с рамой, но вдруг: «Хвать, хайрэрэр, каха, пии, мать твою за ногу, сука!» Старик ухватил крысака за хвост, отчего тот чуть не наложил в новые штаны. Глава 14. Переждав в поместье клана мертвых речных котов, пока кончится дождь, команда крысака стащила все драгоценности и деньги в крытый фургон. Махина была пиздец кокой тяжелой, но, к счастью, они нашли выжившее вьючное животное. «Притормози, тише, тише!» Крысак кнутом дрессировал старика, тянувшего фургон, в котором сидела троица. Ниндзя с ужасом наблюдала, как зомбированный старик с безжизненными глазами тянет их вместе с телегой. После того, как крысак вырезал из него ядро, он стал немногим сильнее крысака, но то, что он пережил отравление, не осталось без последствий. Старик получил тяжелые повреждения мозга и стал едва разумным идиотом, которого быстро впрягли в телегу и обучили простым командам. Как только будет возможность сменить вьючное животное, Витек усыпит идиота и забудет о существовании клана речных котов. Возможно, кто-то был бы в ужасе от его жестокости, но оставлять даже малейший шанс на то, что его дела обнаружатся во внешнем мире, нельзя. Возможно, у наемников и действует негласное правило, что в лесу можно творить любой пиздец и не париться о том, что на пункте приема гильдии наемников тебя спросят о происхождении окровавленного тряпья. Но если найдется свидетель того, как ты прирезал бывшего владельца шмоток, то тебе пизда, если, конечно, он сможет доказать это или кто-то из крупных шишек за него поручится. Если свидетельства ложные, то пизда уже свидетелю. Витек не хотел проверять вес слов старика, поэтому не допустит, чтобы его опознали или того, чтобы он проболтался. Он уже обрезал старику кончик языка и сейчас мелкая шьет ему кожаную маску, чтобы закрыть лицо. Такой себе экипаж получается. Мелкая с кнутом, огромная крыса в детской одежде с ошейником и госпожа которых тащит безликий немой раб. БДСМ фургон, блять. Они отыскали старую телегу с горшками растений, которые обильно полил дождь, и, перетащив ящики в фургон, продолжили путь, но не на запад, а на юго-запад. Ведь на западе их ждут синие макаки с кандалами и умасленными орудиями пыток. Им нужно скорректировать маршрут и сделать петлю, выйдя из бамбукового леса. Шмяк-шмяк-шмяк. Хотя в клане котов они достали кучу мечей, копий и кинжалов, мелкая предпочитала убивать прано-зверей кистенью. Она уже привыкла к палке с грузиком на тросе и ловко ломала черепа буйным тварям, заставляя тех ползать по земле, прикрывая головы лапами. Но мелкая изворачивалась и преподавала смелому зверю жестокий урок, дробя им черепа. Хотя им уже и не нужно мясо и шкура зверья, они никуда не спешили и не упускали шанса попрактиковаться с оружием. Клан котов был грязно богат. Они смогли выстроить поместье, и у них был десяток воинов с ядрами, которые равны 5 рангу наемников, поэтому крысок, мелкая и ниндзя могут залечь на дно, не беспокоясь о поисках пищи и ресурсов, наращивая силу, чтобы уничтожить назойливых синих макак. В сокровищнице котов они достали целый ящик ядер животных и десятки книг с тайными знаниями для развития энергии. И пока они отсиживаются в укромном месте, им не будет скучно. Витек так и не нашел подходящую тварь для упряжки, и им пришлось въехать в город под ошеломленные и шокированные взгляды горожан и наемников. Они быстренько закрыли задание, взятое в охотничьем хуторе, и отправились к местным землевладельцам. Мелкая, наряженная как принцесса какого-нибудь клана, сидела, поглаживая свирепого Витька. Ниндзя, одетая в строгую одежду с мечом на поясе, договаривалась с жирным мужиком насчет аренды поместья в городе. «Моя госпожа желает остановиться в вашем городе на несколько недель. Нам нужно поместье и алхимическое оборудование. Платим вот этим». Ниндзя бросила на стол мутный кристалл луки, размером с фалангу пальца. Это один из тех, которые она сделала, когда Витек учил ее переплавлять ядра в кристаллы. Не самый удачный образец, но капилляры на глазах жердяя полопались от жадности. «Сдачи не надо. И да, мы не хотим лишнего внимания, просто чтобы вы знали, люди, стоящие за госпожой, никому в этих землях не по зубам. Не утруждайтесь расследованиями или попытками наладить связи. У вас нет шансов». Бросив жирную кость и приправив ее угрозами, ниндзя выбила целое поместье на одном из пиков окрестных гор. Витек, недолго думая, просигналил ей свернуть телегу на рабский рынок и закупить кастрированных охранников и десяток молоденьких служанок. Кастрированные охранники – звучит жестоко, но для молодой госпожи клана по статусу не положено иметь других. А служанки им борщи наварят и под скальпель лягут, если надо. Он уже не хотел проводить свои эксперименты на верной и незаменимой ниндзе. Она в курсе того, кто они такие, и служит им отличным гидом и помощником. Поэтому он лучше прикупит пару шлюх и покопается в их кишках, вместо ее. Старик не собирался исцеляться, все больше и больше входя в роль БДСМ-раба животного. Витек лишь иногда проверял его гниющие мозги и убеждался в отсутствии злых намерений. А старик, впрочем, ничем не усложнял им жизнь и слушался своих хозяек. Но он презирал горничных, нередко валяя их в коридорах и насилуя, чтобы установить иерархию. Одно радовало, евнухов он считал за пустое место или мебель и лишний раз даже не смотрел в их сторону. Мелкая, каждый раз, когда старик пристраивался к горничным, дико ржала над его жертвами и смущала рабынь, так ни разу и не попытавшись им помочь. Хотя она и была внешне человеком, но узнай они, что она герой, то презрение появилось бы и в их глазах. Она подобных взглядов натерпелась от старика, который ее растил и практически ничего не замечала, пока не выбралась из леса и не насмотрелась на нормальных людей. Теперь мелкая проводила строгую черту между собой и людьми, потому брачные игры этих животных ее забавляли. Витек тем временем охуевал и надеялся на то, что это у нее переходный возраст. Хотя его сын был обычным дворовым пацаном и пропадал по заброшенным стройкам в этот период своей жизни, он крестил многих дочерей своих коллег по партии и видел, как они входят в этот период жизни. Он даже немного боялся за свою внучку, которая уже с года на год начнет сходить с ума. А теперь он сожалел о том, что никогда этого не увидит. Хватит соплей, нужно жить сегодняшним днем. Витек уже неделю наблюдал за рабынями и евнухами и заметил пару паршивых овец. Эти суки, думая, что хозяева опустили защиту и настороженность по отношению к ним, начали нагло слать доносы своим хозяевам. Витек потерпел пару дней, чтобы вся зараза вскрылась, и в один прекрасный день рабыни и евнухи узнали о том, что нескольких из них госпожа решила обменять, так как они ей перестали быть интересны. Пришла пара новеньких горничных, но поместье никто так и не покинул. В подвале голые одурманенные шпионки лежали на столах с зафиксированными конечностями. Витек обучился местному чтению и письму, но записи своих экспериментов делал на чуждом этому миру русском языке. Причиной этого решения послужили несколько преимуществ. Во-первых, шпионы не смогут понять ровным счетом нихуя, а если будет нужно, то мелкую и ниндзю он обучит меньше, чем за месяц. Мозги людей в этом мире просто ужасают своей обучаемостью, гибкостью мышления и воображением. Во-вторых, он не был доволен словарным запасом местного языка. У них буквально не было названий некоторым элементарным вещам, и ему надоело списывать бедность языка туземцев на то, что у них одинаковое произношение.

Сучки стали тяжело дышать с раскрасневшимися лицами. Их соски на упругих грудях торчали, показывая, что зоофилки и правда не против пошалить. Витек с омерзением резанул им по груди когтями, заставив их брызнуть кровью, но те застонали не так, будто испытали боль, да и содрогающиеся бедра свидетельствовали о том, что им по кайфу. «Блядь, КХМ, отныне на вас стоит мое рабское клеймо и ваша жизнь зависит от меня, но это не все». Царапины на их груди моментально затянулись, и они снова преданно уставились на Витька, выжидая его команд. «Кроме того, я одарил вас частью моей легендарной родословной, которая идет от древних демонических богов». Витек когда-то был депутатом и знал, как вешать лапшу на уши. Эти бледюги буквально выломали металлические кандалы, и из подвала послышался только писк загнанной в угол добычи и крики вроде: